покупатель. А дома ждал сюрприз. В двери торчала записка в четверо сложенный тетрадный лист. Ко мне обращался некий Колесов Вадим Леонидович. Он писал, что в жилищной конторе номер 27 от заведующей Мухиной он, Колесов, узнал, что я собираюсь продавать квартиру и как весьма заинтересованное лицо желает со мной увидеться. У него неподалеку проживают престарелые родители, и приобретение жилья именно в этом месте было бы идеальным, и он просит позволения зайти вечером около 10. Любезный тон письма предполагал человека деликатного. У меня, правда, мелькнула мысль, я вроде бы ничего особенного не сообщал Антонине Петровне. Но мне было проще убедить себя, что, уставший, я не придал значения обыденному в такой ситуации вопросу «Что думаете с квартирой делать?» и ответил механически, сам того не заметив. Конечно, все складывалось как-то слишком хорошо, но после череды житейских неудач маленькая поблажка судьбы виделась вполне оправданной. Быстрая продажа как нельзя больше соответствовала планам поскорее вернуться домой. Я взволнованно перечитал послание, сунул листок в карман, обещая себе в случае удачной сделки подарить Антонине Петровне презент более существенный, чем коробка конфет. У меня оставалось еще полдня в запасе, я пролег отдохнуть, затем прибрался, мыл полы и на полчаса выскочил в продуктовый магазин. На улице перед домом я опять увидел вчерашнюю беседующую пару. Лысого мужика со свертком и дачницу в косынке. Когда я возвращался, к ним присоединились еще двое. Усатый дядька, тоже, видимо, огородник. Жилистыми руками он опирался на черенок лопаты. И чубатый парень в потертой монтерской робе со слесарным ящиком. Парень отпускал простенькие шуточки в адрес дачницы, а жилистый дядька с лопатой громко смеялся. На скамейке у подъезда пожилая женщина в роговых очках, отложив вязание, сурово спросила меня: «Молодой человек, вы к кому?» Я вежливо сказал: «К себе. Я племянник покойного Вяземцева». И строгая женщина, удовлетворенная ответом, снова взялась за спицы. До прихода Колесова я с увлечением перебрал дядины закрома. На антресолях, кроме консервации и всякого строительного хлама, были фотоувеличитель, коробка с электробритвой Харьков, диапроектор и целая стопка старых журналов «Кругозор» с голубыми пластинками-вкладышами. Таких я уже лет 15 не видел. Я даже хотел что-нибудь поставить, но в колонках радиола отходил контакт и звук прерывался. Пока я пролезал за шкаф и вытаскивал провода, в дверь позвонили. Тут нужно признаться, Колесов совсем не напоминал взращенного мечтой идеального покупателя, стеснительного отца малогабаритного семейства, жена и дочка лет 5. Вадим Леонидович был костляв, долговяз, с ярко-черными зализанными волосами и крупными, как у Микки Мауса, залысинами. Он постоянно улыбался, жестикулировал и смотрелся очень ушлым. А ушлый человек, по идее, не должен был бы интересоваться моей квартирой. Вместо жены и белокурой дочки Колесов взял приятеля по имени Алик. Вадим Леонидович его представил и сразу же рассыпался горохом в дробных извинениях. Дескать, сам нагрянул, еще служивца привел. Вроде этот Алик, субъект с красным, как солнечный ожог, лицом, любезно подвез Вадима Леонидовича на своей машине. Алик, запихнув кулаки в карманы кожаного пиджака, стоял на одном месте, пружинисто покачивался туда-сюда, словно кресло-качалка, с пятки на носок, и лишь однажды попросил воды. Вадим Леонидович прытко, как паук, обежал гостиную, мельком заглянул на кухню, и вскоре из дядиной спальни раздался его радостный крик. «Алик, Алик, иди скорее сюда!» «Что он такое?» – буркнул хмурый Алик, но тем не менее подошел на зов. Колесов, стоя перед этажеркой, восторженно листал какую-то книгу. «Ну надо же, а!» Он встретился глазами с Аликом, и тот кашлянул. «Тихие травы, читали?» Колесов впился в меня внимательным цепким взглядом. «Нет», — сухо ответил я. «Эта беготня Колесова и пустые выклики мне порядком надоели. Стоит прочесть?» «Не думаю», — он заулыбался. «Книжонка-чепуха. Просто у меня с ней связано одно романтическое воспоминание, словами не передать. Как ты бель, море. Вот, Алик знает. Если захотите, расскажу». Я взял из его рук книгу и бегло осмотрел. Издание конца 70-х. Тощий корешок был наполовину затерт. Непонятно, как вообще Колесов обнаружил романтическое воспоминание на дядиной этажерке. «Слушайте», — вдруг воскликнул он, — «вам же книжка не нужна. Продайте, а?» Я сдержанно сказал: «Если мы договоримся, то я подарю ему эту макулатуру». Вадим Леонидович засуетился. «Разве я не говорил, меня все устраивает, я готов выложить 8000 зеленых. Что скажете?» Он тревожно замер. Это было на 2000 больше самых моих смелых прогнозов. Я, внутренне ликуя, для солидности глубокомысленно помолчал, вроде прикидывая все плюсы и минусы, и согласно кивнул. От чая Вадим Леонидович отказался и порадовал меня тем, что выудил из кармана рулетку и промерил стены с выводом «гарнитур как влитой встанет». Затем, подтверждая серьезность намерений, Колесов сообщил, что хотел бы начать оформление с завтрашнего дня. Я напомнил, что в субботу все будет закрыто, он досадливо цыкнул, перенес нашу встречу на понедельник и продиктовал свои номера, рабочие и домашние. Я заверил его, что неполадки с моим телефоном возникли из-за неуплаты, я с этим разобрался и связь будет уже на следующей неделе. Тихие травы Вадим Леонидович все-таки у меня выклинчил. «Ну пожалуйста, мы же договорились», – шутливо конючил он, и я решил не проявлять копеечную мелочность. Вадим Леонидович прижал книгу к груди, сказал, мол, именно эта счастливая находка все определила, это был для него добрый знак в отношении квартиры. Он спохватился, что в машине их ждет товарищ, и ужасно невежливо заставлять его ждать. Раньше Вадим Леонидович не говорил ни о каком третьем. Теперь я понимаю. Покладистость спасла меня. Кто знает, что было бы, откажи я Колесову в подарке. Как-то само собой получилось, наверняка из-за тянущегося разговора, но я вышел вслед за гостями. Пока мы спускались, Колесов смеялся и счастливо говорил, что он давно искал эти тихие травы, и вот помог случай. За те несколько часов, с момента, когда я возвратился из магазина, а потом принимал Колесова, полностью стемнело. Двор был пуст. Женщина с вязанием у подъезда, болтливые дачники, лысый мужик с пакетом и монтёр разбрелись по домам. В машине, «Жигули» шестой модели, сидели два человека, водитель и пассажир рядом. При нашем появлении они вышли, и Вадим Леонидович помахал им книжкой, после чего шофёр расслабленно облокотился о кузов, а его сосед двинулся нам навстречу. Я только успел подумать, что мои посетители были даже не втроём, а вчетвером.